«Что ты чувствуешь?» — спросил Гагаяк. «Не знаю. Стены чаши слишком толсты, но мне кажется, сквозь них пробивается запах смерти». «Ты прав. Сейчас мы увидим то, что было сокрыто здесь многие тысячи лет. Смотри же!» Гагаяк громко произнес заклинание. Поверхность чаши хрустнула и распалась на две половины. Вилаяк попятился, хотя на первый взгляд внутри не было ничего особенного. Всего лишь друзы из двух кристаллов, один из которых излучал мерцающий красный свет. Другой светился зеленым огнем. «Не бойся. Пока они вместе, они безопасны. Но стоит их разлучить». «Что это?» «Огни Кассандры. Слышал о них?» «Легенды, предания. Неужели они существуют на самом деле?» «Их посадил мой дед. 10 тысяч лет мы удобряли эту землю порошком из толченых зубов дракона. Поливали ее мертвой водой. И вот теперь они созрели. И они в самом деле способны изменить мир?» «В чем главная сущность мира?» «Сущностей много». «Ты прав, но есть одна, неизменная для всех миров. Повсюду материя отражает сама себя, словно смотрится в зеркало смерти. Через каждую вещь можно провести четкую грань, разделяющую ее на две одинаковые половины. Симметрия. Вот закон, общий для всей Вселенной. А теперь подумай, что случится, если разрушить или слегка изменить, пусть даже на самую малость, главную сущность вещей?» «Вещи начнут разрушаться». «Или изменяться. Никто еще не видел, как это происходит. Никому не удавалось вырастить огни Кассандры. Мне это удалось. Свет – признак зрелости. Он появился совсем недавно, всего лишь 1000 лет назад. Теперь их можно использовать. Раньше здесь росло 4 кристалла. 2 из них... Впрочем, это не важно». «Но использовать их опасно». «Конечно, опасно. Великое всегда опасно. Мир содрогнется перед нами. Везде, куда упадут лучи этих огней, воцарятся хаос и смерть». «Почему они разные?» «Потому что все в мире имеет свою противоположность. Красный свет уменьшает размеры вещей за их левой невидимой гранью. Зеленый увеличивает правую сторону. Деформированный, искаженный мир рушится. Ничто не может устоять перед этим оружием. Их лучами можно сокрушать замки и города, раскалывать планеты, как орехи, тушить солнце». «Но неужели ты хочешь подвергнуть их ужасному воздействию наш собственный мир?» «Только если меня к этому вынудят. Я думаю, у червеков хватит благоразумия отказаться от бессмысленной борьбы». Красные и зеленые сполохи смертоносных огней попеременно освещали высокую фигуру Гагаяга. Казалось, он стал выше. Чешуя на его груди блестела бесчисленными радужными огнями. «Что еще они могут?» «Разъединенные, они искривляют пространство. Их сила притяжения к друг другу так велика, что они способны пробить туннель между нашим миром и миром червеков». «Так вот почему Ангра...» «Молчи! Это величайшая тайна!» «Я слышал, древние архи когда-то владели огнями Кассандры». «Не повторяй глупой лжи, изобретенной моими завистниками. Огни Кассандры посадил мой дед. Если ты повторишь еще раз подобную выдумку...» «Я молчу, великий. Я уже молчу».